Конфуций спросил у великих хронистов, большого чехла, дяди всегда ошибающегося и кабаньей шкуры, почему вейский царь получил посмертный титул Лин Чудотворный? Ведь он пьянствовал, предавался наслаждениям, не вникал в управление царством, охотился с облавами, собаками, силками и привязанными стрелами, но не вступал в союз с другими правителями. Именно по этой причине Лин — предмет одушевленный, — ответил большой чехол. У этого царя было три жены, — ответил дядя, всегда ошибающийся. Он с ними купался в одной ванне. Когда же по царским делам туда вошел хронист Ю, царь схватил материю и распростер, будто крылья. Столь беспутный он стал таким почтительным при виде добродетельного, поэтому и назван посмертно Лин сообразительный. После смерти царя гадание о захоронении на родовом кладбище оказалось несчастливым, гадание же о захоронении на песчаных холмах счастливым. Когда рыли на глубине нескольких жений, нашли каменный саркофаг, очистив, увидели надпись, которая гласила: «Нет доступа сыновьям, царь Лин займет его и в нем поселится». А ведь царь уже давно стал Лином, покойником. «Разве достойны об этом знать те двое?» — так сказал кабанья шкура. Малое знание спросило у справедливого, приводящего к согласию. Что означают речи о селениях? В селениях по обычаю объединяются десяток фамилий, сотни имен. Объединяются различные, считаясь подобными. Рассеиваются подобные, считаясь различными. Если ныне назовешь сотню частей коня, конь не получится. Если же конь стоит перед тобой, стоит со всей своей сотней частей, то назовешь его конем. Поэтому, скапливаясь из низкого, холмы и горы становятся высокими. Собирая воду, реки становятся широкими. И великий человек всех объединяет и все считает общим. Поэтому, если мысли приходят извне, он на своем не настаивает. Если исходят от него и справедливы, ему не возражают. У каждого из четырех времен года особый эфир, но ни одному природа не оказывает предпочтения. Поэтому год завершается, у каждого из пяти начальников особые обязанности. Но если государь не пристрастен, то в царстве порядок. Великие люди не ограждали ни за красоту, ни за храбрость, поэтому свойства были целостными. У каждой из всей тьмы вещей свои законы, но путь беспристрастен. Поэтому не обладает именем. Не обладает именем, поэтому предается неденью. Предаваясь неденью, все совершает. У времени есть конец и начало. У поколения много перемен. Распространяются и беда, и счастье. И даже в том, чему противится, находят должное. Тот, кто стремится к своему особенному, ошибается в том, что пытается исправить. Уподобим это большому озеру, которое всей растительности отмеряет влагу. Взглянем на высокую гору, на жертвенном алтаре, который вместе и деревья, и камни. Вот что означают речи о селениях. Так ответил справедливый приводящий к согласию.